Улица 5 Красноармейская, дом 28. Апрель 2006. В 2004 году потери российских войск в Чечне составляли приблизительно 5 человек в месяц. При этом только в Петербурге и только зарегистрированных нападений на иностранцев случается до 10 в сутки. В Петербурге 57 станций метро. И вряд ли найдется хоть одна, где хотя бы раз в день негру, китайцу, армянину, узбеку или еврею не разбивали бы лицо. Окровавленные нерусские лица ежедневно появляются в дверях пикета милиции и, шевеля разбитыми губами, произносят одну и ту же фразу. «На меня только что напали». Акценты у них разные, а фраза всегда одна и та же. Милиционеры нехотя отрываются от курения, поднимают глаза на пришедших и отвечают тоже всегда одинаково. «Ну и что ты теперь от меня хочешь?» Регистрировать эти нападения бессмысленно. Все равно найти никого не получится. Тем более, что на фоне последних убийств все эти избиения действительно кажутся детским лепетом. Выстрел на 5-й Красноармейской стал 4-м громким убийством за 4 месяца. Сперва, прямо под Рождество 25 декабря 2005 года, убили камерунца Канхема Леона. Парень только-только приехал в город. Он даже еще не начал учиться, осваивал язык. Праздничным утром он встал пораньше, побрился, надел чистую рубашку и вдвоем с приятелем вышел из общаги, чтобы поехать в церковь. Отойти они успели метров на 100. Моментальная атака, мелькающие в воздухе тяжелые ботинки, тяжелое сопение со всех сторон. Приятель успел убежать обратно к спасительным дверям, а Леон остался лежать мертвый. 5 ножевых ударов в грудь и горло. В тот день христианский бог родился, а чернокожий парень умер. Новорожденный бог так и не дождался парня у себя в храме. Или наоборот, именно в этот день он его и дождался. Канхем Леон лежал в снегу и медленно остывал. А те, кто плевать хотел и на него, и на его бога, стояли вокруг и улыбались улыбками здоровых и сильных людей. Всего через 40 минут из общежития рискнул выйти кениец Мванги Эдди Майна. Далеко он тоже не ушел. 26 ножевых ранений. Парень пытался убежать, но скинхеды повалили его на землю и, громко смеясь, били ножами в ягодицы. Посреди бела дня зарезать человека, кто угодно испугается того, что он натворил, и постарается убежать, скрыться. Но эти парни даже не думали прятаться. Похоже было, что они не успокоятся, пока не перережут всех чернокожих в общаге. Серые от страха негры опять и опять звонили в милицию. В километре от общежития лежит труп, а убийцы до сих пор бродят под окнами. К полудню милиция все-таки подъехала. Вокруг общежития было выставлено оцепление. Чтобы не дразнить жителей, неграм запретили выходить из здания. «Моя страна платит 50 тысяч долларов за то, чтобы я получил образование», — кричал один из студентов. «А вы содержите меня как заключенного в тюрьме». Милиционеры пожимали плечами. «Приехал учиться – учись, а мы будем тебя охранять. Между прочим, для вашего же блага стараемся». Ровно через 2 месяца, 24 февраля 2006 года, от множественных ножевых ударов скончалась гражданка Казахстана Айнур Буликбаева. Вместе с подружкой она шла по улице. У нее зазвонил мобильный телефон. Айнур сняла трубку и ответила по-казахски. Связь была не очень, она все повторяла «алло, алло», но расслышать ничего не могла. Она все громче выкрикивала свои непонятные казахские слова. Позже свидетели уверяли, что это и спровоцировало нападавших. Дальше все было так же, как и в случае с камерунцем. Топот сзади, ты оборачиваешься и успеваешь увидеть только черные куртки и белые наголо выбритые черепа. А больше ты не успеваешь увидеть уже ничего. Подруга казашки отделалась неделей в больнице. Айнур Буликбаева скончалась на месте. Еще месяц спустя, 25 марта, 9-летняя девочка-мулатка Лилиан Сисокко возвращалась с прогулки. Мама у Лилиан была русской, а папа – африканец. Девочка родилась в Петербурге, здесь же пошла в школу, любила гулять во дворе, к ней иногда заходили в гости одноклассницы. В тот вечер вместе с ней в парадную зашли двое молодых людей. Первый из них ногой придавил дверь и стал внимательно смотреть по сторонам. А второй нанес ребенку 6 ударов заточенной стамеской в шею и голову. Девочка не могла даже кричать. Один из ударов снизу вверх прошел через мягкие ткани шеи и распорол ей язык. Нападавших ни в одном случае задержать не удалось. Зато уголовное дело во всех случаях было возбуждено по статье, упоминающей национальную рознь. Остальные нападения на негров и азиатов либо не регистрировались вовсе, либо проходили по статье «Хулиганство». Всего преступлений против иностранных граждан за 2005 год было совершено более 2000, то есть приблизительно по 5 в день. За полтора месяца до убийства Лампсара Самбы в самом центре города на набережной канала Грибоедова были избиты двое негров – студенты архитектурного института. Проломленные головы, выбитый глаз, несколько месяцев в больнице. Еще через 3 дня железными палками был забит студент-китаец Джан Панье. Множественные, в том числе открытые переломы, несколько месяцев в больнице. Еще через неделю, прямо напротив Александра Невской лавры, был атакован студент-палестинец Алдоу Халет. Переломы ребер, проломленная голова, множественные ножевые ранения. Еще через 4 дня на станции метро Автова забит кастетами и палками бизнесмен из Турции Гюль Архан. Еще через 10 дней нападение на 2 корейцев. Пара получила 11 ножевых ранений на 2, в основном в горло и лицо. Еще через 4 дня пострадал студент 1-го медицинского института Шанг Зайда Ахмад. Проломленная голова, переломанные ребра, несколько месяцев в больнице. Уже после выстрела на Красноармейской, ровно на день рождения Гитлера, был зарезан индус Анджанги Кишмори Кумар. Он шел себе в общежитие и даже почти успел дойти, но прямо на входе в общагу несколько неизвестных дверью зажали ему голову и начали прицельно бить ножами в горло и грудь. И так каждую неделю. Причем надежды все это раскрыть не было никакой. Как раскроешь 10 нападений в сутки? Даже в ту ночь, когда застрелили негра, на другом конце города возле клуба «Аризона» был до полусмерти избит вьетнамец. А на следующий день уже 2. Китаец, студент консерватории, закрытая черепно-мозговая травма, и парень из Анголы, несколько ножевых ранений. Невозможно представить по милиционеру каждому иностранцу, выходящему в город. Тем более, что милиционерам все эти парни тоже не очень-то нравились.